Я же сказал в Туапсе. «У моря?» — распевно произнесла Татьяна Николаевна. Миша возил в Коктебель Белозерскую, и Крым ему чертовски не понравился. Может, потому что его даме не хватало удобств в доме у Максимилиана Волошина? Давид нахмурился, и Тася дала себе слово никогда больше при нем не упоминать Михаила. Пусть он остается в ее сердце. И она сдержала свое слово. Лишь один раз вслух вспомнила о нем, когда Давид привез из московской командировки его устный рассказ, кем-то перепечатанный на тончайшей папиросной бумаге. Давид читал его и смеялся вместе с Стасей. Будто бы Михаил Афанасьевич, придя в полную безнадежность, написал письмо Сталину, что так, мол, и так, пишу пьесы, а их не ставят и не печатают ничего. Словом, короткое письмо, очень здраво написанное, а подпись «Ваш Трампозлин». Сталин получает письмо, читает.